Берлин, 2 марта 1872 года. Мы отмечаем сегодня первую годовщину заключения славного мира, одержанного нами ценой доблести и всяческих жертв, но только благодаря вашей дальновидности и энергии, приведшего к таким результатам, которых никогда нельзя было ожидать. Еще раз от всего сердца повторяю вам сегодня искреннюю благодарность, которая уже публично была выражена мною ранее в железе и благородных металлах. Недостает, однако, еще одного металла — бронзы, поэтому предоставляю сегодня в ваше распоряжение сувенир из этого металла, притом в виде того предмета, который вы заставили смолкнуть год тому назад. Я приказал предоставить вам по вашему собственному выбору, несколько орудий, захваченных у неприятеля, с тем, чтобы вы поставили их в ваших поместьях на вечную память об оказанных мне и Отечеству высоких услугах. Ваш искренне преданный и признательный вам Вильгельм. Кобленц, 26 июля 1872 года. 28 числа сего месяца вы будете справлять радостный семейный праздник, который Всевышний по своей милости ниспослал вам. Я не могу и не должен остаться вдали от этого праздника, и прошу вас и княгиню вашу, супругу, принять мое искреннее и горячее поздравление по случаю этого радостного дня за то, что при всех благах, излитых на вас провидением, семейное счастье было для вас всегда превыше всего. Вы вознесете благодарственные молитвы ко Всевышнему. Но благодарственные молитвы мои и всех нас идут далее. Мы благодарим Бога за то, что Он послал вас в столь решающий час мне в помощь и тем открыл моему правлению такие пути, которые далеко превзошли все, что может предвидеть и постигнуть человеческий ум. Вы вознесете благодарность Господу и за то, что Он даровал вам возможность совершить столь выдающиеся дела. Во время и после ваших трудов вы в домашнем кругу находили всегда отдохновение и покой, и это поддерживало вас при исполнении вашего тяжкого призвания. Моя настоятельная просьба — беречь и укреплять себя для этого последнего. Я рад был увидеть из вашего письма, переданного мне графом Лендорфом, и услышать от него лично, что впредь вы будете думать более о себе, нежели о бумагах. На память о вашей серебряной свадьбе вам вручат вазу, изображающую признательную Бориссия, и как не хрупок материал, из которого ваза эта сделана, пусть даже каждый ее осколок со временем расскажет потомкам, чем Пруссия обязана вам за то, что вы подняли ее на высоту, на которой она ныне стоит. Ваш искренне преданный и благодарный вам король Вильгельм. Кобленц, 6 ноября 1878 года. Вам суждено было за 3 месяца, благодаря вашей мудрости, дальновидности и смелости, отчасти возвратить Европе мир, отчасти сохранить его, а в Германии законным путем выступить против врага, который угрожал гибелью всему государственному порядку. Если оба эти всемирные исторические события были поняты и оценены всеми благомыслящими людьми, которые воздали вам за них должное, и если я имел возможность засвидетельствовать вам мою признательность за первое из помянутых событий, за Берлинский конгресс, то теперь я считаю долгом публично выразить вам мою благодарность также и за решительность, с которой вы защищали наши правовые устои. Закон, который я имею в виду, и возникновение которого вызвано было прискорбным для моего сердца и ума событием, призван сохранить и обеспечить германским государствам, в том числе и Пруссии, их теперешний правовой уклад. В знак моей признательности за выдающиеся заслуги, оказанные вами моей Пруссии, я препровождаю вам при всем...